Антон Павлович Чехов. «Медведь». Что верить людям перестала, что сердцем я совсем одна, что молодой я жить устала. Не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Нехорошо, барыня. Губите вы себя только. Горничная и кухарка пошли по ягоды. Всякое дыхание радуется, даже кошка. И та свое удовольствие понимает. И по двору гуляет, пташек ловит. А вы цельный день сидите в комнате, словно в монастыре, и никакого удовольствия. Да право, почитай уж, год прошел, как вы из дому не выходите. И не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя уж кончена. Он лежит в могиле. Я погребла себя в четырех стенах. Мы оба умерли. Ну вот, и не слушал бы право. Николай Михайлович померли. Так тому и быть. Божья воля, царство им небесное. Погревали и будет. Надо и честь знать. Не весь же век плакать и траур носить. У меня тоже в свое время старуха померла. Что ж, погревал, поплакался месяц и будет с нее. А ежели цельный век Лазаря петь, то и старух того не стоит. Эх, соседи всех забыли. И сами не ездите, и принимать не велите. Живем мы, извините, как пауки. Да, света белого не видим. Ливрею мыши съели. Добро бы хороших людей не было, а то ведь полон уезд господ. В Рыблове полк стоит, так офицеры чистые конфеты, не наглядишься. А в лагерях, что не пятница, то балы, почитай, каждый день военная оркестра музыку играет. Эх, барыня, матушка, молодая, красивая, кровь с молоком, только бы и жить свое удовольствие. Красота-то ведь не навеки дадено. Пройдет годов 10, сами захотите павой пройтись, да господам офицерам глаза пыль пустить. Ан поздно будет. Я прошу тебя никогда не говорить мне об этом. Ты знаешь, с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену. Тебе кажется, что я жива? Но это только кажется. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть света, слышишь? Пусть тень его видит, как я люблю его. Да, я знаю, для тебя не тайна, он часто бывал несправедлив ко мне, жесток и даже неверен, но я буду верна до могилы и докажу ему, как я умею любить. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такую же, какую я была до его смерти. Чем эти самые слова, пошли бы лучше по саду погуляли, а то велели бы запрячь Тоби или великана их к соседям в гости. Барыня, матушка, что вы? Христос с вами! Он так любил Тоби! Он всегда ездил на нем, к Корчагиным и к Власовым. Ой, как он чудно правил! Сколько грации было в его фигуре, когда он изо всей силы натягивал вожжину, помнишь? Ой, Тоби, Тоби! Прикажи дать ему сегодня лишнюю осьмушку овса. Слушаюсь. Кто это? Скажи, что я никого не принимаю. Слушаюсь. Зачем напомнили о нем? Былые дни уж не вернутся. Все в прошлом, прошлое все в нем. Вот потому и слезы льются. Не говорите мне о нем, не говорите мне о нем. Он виноват, но если б он задумал бы вернуться снова, забыла б горе я как сон, не упрекнув его ни словом. Так говорите мне о нем, так говорите мне о нем. Я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мною, когда перестанет биться мое бедное сердце. И тебе не совестно. Я, паинька, верная жонка, заперла себя на замок и буду верна тебе до могилы. А ты, и тебе не совестно, бутуз изменял мне, делал сцены. По целым неделям оставлял меня одну. Сударыня, там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Но и ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю. Сказал, но он и слушать не хочет, говорит, что очень нужное дело. Я не принимаю. Я ему говорил, но леший какой-то ругается и прямо в комнаты прет, у столовой стоит. Ну хорошо, проси, какие невежи. Как тяжелы эти люди. Что им нужно от меня? К чему им нарушать мой покой? Ой, нет, видно уж и вправду. Придется уйти в монастырь. Да, в монастырь. Болван, любишь много разговаривать? Осел. Сударыня? Имею честь представиться, отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов. Вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по двум векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж процентов в земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне деньги сегодня же. 1200? А за что мой муж остался вам должен? Ну, он покупал у меня овес. А, так ты же, Лука, не забудь приказать, чтобы дали Тобе лишнюю осьмушку овса. И если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собой разумеется, я заплачу. Но, извините, пожалуйста, у меня сегодня нет свободных денег. Послезавтра вернется из города мой приказчик, и я прикажу ему платить вам, что следует. А пока я не могу исполнить вашего желания. К тому же, сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как умер мой муж. И у меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. Да, а у меня вот теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня опишут имение. Послезавтра вы получите ваши деньги. Нет, мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня. Простите. Сегодня я не могу заплатить вам. Ну, а я не могу ждать до послезавтра. Так что же делать, если у меня сейчас нет? Ага, стало быть, не можете заплатить? Не могу. Ага, это ваше последнее слово? Да, последнее. Последнее. Положительно. Положительно. Покорнейше благодарю. Так и запишем. А еще хотят, чтобы я был хладнокровен. Встречается у меня сейчас по дороге акцизный и спрашивает: отчего вы все сердитесь, Григорий Степанович? Да помилуйте, как же мне не сердиться? Нужны мне до зарезу деньги. Выехал я еще вчера утром чуть свет, объездил всех своих должников, и хоть бы один из них заплатил свой долг. Измучился, как собака, ночевал черт знает где, в жидовской корчме около водочного бочонка. Ой, наконец приезжаю сюда, за 70 верст от дому. Надеюсь получить, а меня угощают настроением. Как же мне не сердиться-то? Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернется из города, тогда и получится. Да я приехал не приказчику, а к вам. На кой леший, извините за выражение, сдался мне вас приказчик? Простите, милостивый государь, я не привыкла к этим странным выражениям, к такому тону, и я вас больше не слушаю. Скажите, пожалуйста, настроение. 7 месяцев тому назад муж умер. Да мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, нужно мне платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер, настроение там и всякие фокусы. Приказчик куда-то уехал. Черт его возьми, а мне-то что прикажете делать? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли? Или разбежаться и тракнуться башкой о стену? Приезжаю в Груздеву, дома нет. Ярошевич спрятался. С Курицыным поругался насмерть, чуть было его в окно не вышвырнул. У Мазутова холерина, у этой настроение. Ни одна каналия не платит. А все от того, что я слишком их избаловал. Что я нюня, тряпка, баба. Слишком я с ними деликатен. Ну, погодите же, узнаете вы меня. Я не позволю шутить с собой, черт возьми. Вот останусь и буду торчать здесь, пока она не заплатит. Как я зол сегодня. Как я зол. От злости все прям поджимки трясутся и дух захватило. Ох, боже мой, даже дурно делается. Человек! Чего вам? Дай-ка мне квасу или воды. Ой, нет, какова логика? Человеку нужны до зарезу деньги. Впору вешаться, а она не платит, потому что, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Настоящая женская тюрнюрная логика. Потому-то вот я никогда не любил и не люблю говорить с женщинами. Для меня легче сидеть на бочке с порохом, чем говорить с женщиной. Уй, даже мороз по коже дерет. До такой степени разозлил меня этот шлейф. Стоит мне хотя бы издали увидеть поэтическое создание, как у меня от злости в икрах начинаются судороги. Просто, ой, хоть караул кричи. Барни больны и не принимают. Пошел! Больные не принимают. Не нужно, не принимай. А я останусь здесь и буду сидеть, пока не отдашь денег. Неделю будешь больна, я и неделю просижу здесь. Год будешь больна, я и год. Я свое возьму, матушка. Меня не тронешь трауром да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Семен! Распрягай! Мы не скоро уедем! Я здесь остаюсь! Скажешь там на конюшне, чтобы овса дали лошадям! Опять у тебя скотина левая пристяжная запуталась в вожжах! Ничего! Я тебе задам ничего! Ой, скверно, жара невыносимая, денег никто не платит, плохо ночь спала, тут еще этот траурный шлейф с настроением, голова болит. Ох, водки выпить, что ли, а? А, пожалуй, выпью. Человек! Что вам? Дай-ка мне рюмку водки. Нечего сказать, хороша фигура. Весь в пыли, сапоги грязные, не умыт, не чесан, на жилетке солома. Барынька, чего доброго, меня за разбойника приняла.

монстр! Как? Что вы сказали? Я сказала вам, что вы медведь... Монстр! А, позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня? Да, оскорбляю. Ну так что ж, вы думаете, я вас боюсь? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять безнаказанно? Да? К барьеру! Батюшки, угодники воды! Стреляться! Если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то думаете, я вас боюсь? А? Бурбон вы эдакий! К барьеру! Я никому не позволю оскорблять себя и не посмотрю на то, что вы женщина! Слабое создание! Медведь! Медведь! Медведь! Пора, наконец, отрешиться от предрассудка, что только одни мужчины обязаны платить за оскорбления. Равноправность так равноправность, черт возьми! К барьеру! Стреляться хотите? Извольте! Сию минуту! Сию минуту! А, после мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу их сюда. О, с каким наслаждением я влеплю пулю в ваш медный лоб. Черт вас возьми! Я подстрелю ее, как цыпленка. Я не мальчишка, не сентиментальный щенок. Для меня не существует слабых созданий. Батюшка родимый, сделай такую милость. Пожалей меня, старика, уйди ты отсюда. Напужал до смерти, да еще стреляться собираешься. Стреляться, вот это и есть равноправность, эмансипация. Тут оба пола равны. Подстрелю ее из принципа. Но какова женщина? Ха, черт вас возьми! Влеплю пулю в медный лоб, а? Какова? Раскраснелась, а? Глаза блестят. Вызов приняла. Честное слово, первый раз в жизни такое вижу. Батюшка, уйди, заставь вечно Бога молить. А, вот эта женщина, вот это я понимаю. Настоящая женщина, не кислятина, не размазня. Огонь, порох, ракета. Даже убивать жалко. Батюшка, родимый, уйди. Да, нет, она мне положительно нравится, положительно. Хоть и ямочки на щеках, а нравится. Готов даже долг ей простить. Ух, и злость прошла. Ох, удивительная женщина. Вот они, пистолеты. Но прежде чем драться, вы извольте показать мне, как нужно стрелять. Я ни разу в жизни не держала в руках пистолета. Спаси, Господи, помилуй. Пойду садовник и кучер поищу. Откуда эта напасть взялась на нашу голову? Видите ли, существует несколько сортов пистолетов. Есть специально дуэльные пистолеты Мортимера, капсульные. А это у вас револьверы. Система Смит и Вессон. Тройного действия с экстрактором центрального боя. Прекрасные пистолеты. А цена таким минимум 90 рублей за пару. Держать револьвер нужно вот так. Так. Глаза с глаза. Так. Зажигательная, ну, женщина. Да. Вот, угу. Вот так. Ага. Затем вы поднимаете курок. Угу. Вот так. Угу. И прицеливаете. Голову немножко назад. Выните, руку вытяните как следует. Вот так. Потом вот этим пальцем надавливаете эту штучку. Это? И больше ничего. Только главное правило. Не горячиться и прицеливаться не спеша. Ну, стараться, чтобы не дрогнула рука. Ну, хорошо. В комнатах стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте, только предупреждаю, что я выстрелю в воздух. Этого еще не доставало. Почему? Ну, потому что... Потому что это мое дело, почему? Вы струс! струсили, да? А, нет, сударь, вы не виляйте. Извольте идти за мной. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба, который я так ненавижу. Струсили. Да, струсил. Лжете. Почему вы не хотите драться? Ну, потому что... Потому что... Вы мне нравитесь. Нет, господи, я ему нравлюсь. Он смеет говорить, что я ему нравлюсь. Можете. Ну. Послушайте, вы все еще сердитесь. Я тоже чертовски взбешен, но... Понимаете ли, как бы это выразиться? Дело в том, что, видите ли, такого рода история, собственно говоря... Ну да разве я виноват, что вы мне нравитесь? Черт знает, какая у вас ломкая мебель. Вы мне нравитесь, понимаете? Я почти влюблен. Отойдите от меня! Я вас ненавижу! Боже, какая женщина! Никогда в жизни не видал ничего подобного. Пропал! Погиб! Попал в мышеловку, как мы! Отойдите прочь, а то буду стрелять! Стреляйте! Вы не можете понять, какое счастье умереть под взглядами этих чудных глаз! Умереть от револьвера, который держит эта маленькая бархатная ручка! Я с ума сошел! Думайте и решайте сейчас, потому что если я выйду отсюда, то уж мы больше никогда не увидимся! Решайте! Я дворянин, порядочный человек, имею 10 тысяч годового дохода, попадаю пулей в подброшенную копейку, имею отличных лошадей, хотите быть моей женой? Стреляться! К барьеру! Сошел с ума, ничего не понимаю. Человек воды! К барьеру! Сошел с ума, влюбился как мальчишка, как дурак. Я люблю вас! Люблю, как никогда не любил. 12 женщин я бросил, 9 бросили меня, но ни одну из них я не любил так, как вас. Разлимонился, рассиропился, раскис. Стою на коленях, как дурак, и предлагаю руку. Стыд! Срам! 5 лет не влюблялся, дал себе зарок. И вдруг... Втюрился, как оглобля в чужой кузов. Руку предлагаю, да или нет? Не хотите? Не нужно! Постойте! Ну! Ничего, уходите! Впрочем, постойте! Нет! Уходите, уходите! Я вас ненавижу! Или нет? Не уходите! Ах, если бы вы знали, как я зла! Как я зла! Отекли пальцы от этой мерзости. Ну что вы стоите? Убирайтесь! Прощайте. Да, да, уходите. Куда вы? Постойте, ступайте. Впрочем, как я зла. Не подходите, не подходите. Как я на себя зол. Влюбился, как гимназист. Стоял на коленях, даже мороз по коже дерет. Я люблю вас. Очень мне нужно было влюбляться в вас. Завтра проценты платить. Сенокос начался. А тут вы. Никогда этого не прощу себе. Отойдите прочь. Прочь руки. Я вас... Ненавижу. Барьеру. Батюшки. Лука, скажешь там на конюшне, чтобы сегодня Тоби вовсе не давали овсу.